Мониторинг ТВ и радио также слишком дорогой. О мониторинге телевидения или радио вспоминают редко, но метко. Обычно это происходит, когда у компании либо случается кризис, либо выходит интервью с генеральным директором. В обоих случаях пиарщику требуется запись сюжета в кратчайшие сроки. Может показаться, что настроить круглосуточный теле- и радиомониторинг легко, в наш-то век высоких технологий. Но это мнение ошибочно. Такая работа требует серьезных технологических ресурсов, а значит, и цена за качественную услугу очень высока. Попробую показать, почему так происходит, разделив историю этого бизнеса в России на три этапа. Первым мониторинг телевидения запустило одно из старейших мониторинговых агентств в стране. Оно было создано в 1989 году и в начале 1990-х считалось одним из ведущих. Сервис держался на 15 людях, которые сидели в комнате с телевизорами и видеомагнитофонами, смотрели эфир и, когда слышали в анонсе новостей нужное слово, например, Минэкономразвития, включали запись. Затем сюжет вручную вырезали и отдавали клиенту на кассете вместе с расшифровкой, которую также делали вручную. Позже агентство начало перезаписывать сюжет из кассет на диски, но еще довольно долго продолжало работать с VHS, потому что все оборудование было сделано под этот формат. В начале 2000-х на российский рынок вышла компания, которая делала все то же самое, но сразу записывала сюжеты на диски. У них также несколько операторов сидели в комнате и слушали эфир, потом вырезали сюжеты, уже с помощью программ, а транскрипт сюжетов также вынуждены были делать вручную. Сервисы для расшифровки, по их мнению, работали плохо. Эти ребята стали монополистами на рынке и до сих пор предоставляют аудио и видеоконтент базам СМИ. Они пишут и расшифровывают 10-15% эфира, исключительно новости, а все остальное записывают только по запросу. В архиве у них материалы хранятся в течение месяца. В начале 2010-х появилась еще одна компания, которая автоматизировала весь процесс. Зная эфирную сетку и подстраивая нейронную сеть, ее сотрудники автоматически записывают и нарезают сюжеты. Компания работает в основном с государственными органами и продает свои услуги космически дорого. Удается ей это, среди прочего, потому что никто не вкладывается в данную технологию. Они вкладываются, потому что запрос рынка невысок. У пиарщиков упоминание о клиенте по телевизору бывает в лучшем случае 5 раз в месяц. Если у вас небольшое агентство, есть несколько вариантов получить драгоценный сюжет. Вариант первый. Самый простой и бесплатный. Проверить выпуск программы на сайте телеканала или радиостанции. Если вы не знаете название передачи, можно воспользоваться поиском по сайту и надеяться, что имя клиента упоминается в аннотации. Вариант второй. Можно обратиться к электронной базе данных «Медиалогия» или «Интегрум». Сюжет найдется, если он вышел в какой-нибудь популярной или новостной передаче, потому что в электронных базах мониторинг проводится приблизительно по 10% всего контента, выходящего на телевидении и радио. Главное преимущество этого способа — возможность поиска по любому слову, так как электронные базы содержат как видео- или аудиофайлы, так и транскрипты и эфирные справки. Вариант третий. Можно также запросить запись сюжета у одной из специализированных мониторинговых компаний. В них мониторинг проводится 24/7, то есть записывается весь эфир. Среди недостатков этого варианта — невозможность проводить мониторинг по какому-либо ключевому слову, необходимость знать время выхода или название передачи и короткий, не более 2-3 месяцев, срок хранения архивов компании. Все ранее сказанное касается преимущественно федеральных телеканалов и радиостанций. С региональными дело обстоит хуже. Лишь в редких регионах функционируют свои мониторинговые службы, к которым можно обратиться за записью сюжета. Специфику мониторинга региональной прессы рассмотрим в следующей главе. У нас был случай, когда в самом начале работы с новым клиентом мы пропустили его упоминание по телевизору, причем сделали это вполне осознанно, потому что бюджет заказчика не позволял настроить мониторинг телевидения 24/7. Сначала клиент был сильно раздосадован, но в итоге остался с нами, а мы стали добиваться, чтобы подрядчик мониторил телеэфир дешевле. Резюме. Можно проводить мониторинг эфира и своими силами, но это слишком ресурсозатратно. Региональные СМИ лучше мониторить на месте. Мониторинг региональных изданий можно сравнить с пиццей, которую вы попробуете в Москве и, скажем, в Неаполе. В России это блюдо, даже приготовленное по тому же самому рецепту, все равно будет отличаться от итальянского как по внешнему виду, так и по вкусу. Также и с региональными СМИ. Более полный вкус и результат вы получите, если проведете мониторинг в естественной среде их обитания. Существует три способа мониторинга региональных изданий. Способ первый. Чаще всего компании довольствуются мониторингом через электронные базы. Это актуально, когда какой-нибудь крупной компании достаточно увидеть общую картину без детального анализа, поскольку в данном случае, к сожалению, охватываются далеко не все СМИ, представленные в регионе. Обычно менее половины деловых, общественно-политических газет и журналов, информационных агентств и ведущих онлайн-ресурсов. Вообще неохваченными остаются узкоспециализированные, информационно-развлекательные и глянцевые журналы и газеты. Способ второй. Это привлечение мониторингового агентства в регионе. Самое крупное в России региональное агентство работает в Санкт-Петербурге. В других городах-миллионниках они часто базируются в местных информационных агентствах или работают в партнерстве с ними. В городах поменьше, к сожалению, ничего подобного нет. Способ третий. Наиболее полную картину информационного поля в регионах можно получить, наняв в крупных городах региональных координаторов. Сделать это удобно через мониторинговую компанию. Сами мы, например, уже несколько лет сотрудничаем с таким координатором из Санкт-Петербурга, который раз в месяц забирает в издательствах журналы и по почте отправляет их нам, а для одного клиента даже нашли 10 координаторов в разных городах. Работа с региональным координатором обычно происходит следующим образом. Компания ведет мониторинг ежедневных изданий по электронным базам, а координатор помогает ей составить картину, которая отражается в специализированных или глянцевых изданиях. Этот вариант получается довольно работоспособным, но, увы, самым дорогим. Резюме. Работая с региональной повесткой, будьте готовы к ограничениям. Мониторинг ТВ и радио не так-то просто настроить даже в столице, а уж в регионах лучше сразу идти договариваться с тележурналистами о записях сюжета, если, конечно, такое возможно. Не стоит ожидать и PDF-версии местных печатных изданий, поэтому заранее договаривайтесь с агентством или координатором о текстовом формате предоставления отчетности, без красочных картинок. И смиритесь с тем, что 20-25% материалов могут так и не попасть в итоговый отчет. Заработать на зарубежном контракте на мониторинг можно. Поиск публикаций по зарубежным изданиям я называю глобальным мониторингом. Это стандартная услуга для международных корпораций, которые проводят общие тендеры на мониторинг своей активности в разных странах. Российские компании тоже заказывают мониторинг зарубежных СМИ, если выходят на международный рынок или котируются на зарубежных фондовых биржах. Имеется три основных подхода к глобальному мониторингу. Подход первый. Централизованная, единая система мониторинга, когда выбирается какая-то одна электронная база и по ней проводится мониторинг сразу по всем странам. Подход второй. Единая система с учетом региональных особенностей каждой страны. Мысли глобально, действуй локально. В этом случае региональная мониторинговая компания предоставляет клиппинги в головной офис с учетом специфики медийного рынка той страны, в которой работает. Медиа-аналитика проводится уже на глобальном уровне, централизованно. Подход третий. Распределенная система, когда в каждой стране пиарщик самостоятельно принимает решение о мониторинге без согласования с головным офисом и отчитывается только по конечным результатам. Безусловно, для заказчиков лучше всего второй подход, когда есть глобальный подрядчик, который дает одинаковое видение по всем странам. Получается, что пиарщик в штаб-квартире видит картину в целом. У него унифицирован формат мониторинга и аналитики, но при этом остается возможность учесть региональные особенности. Моя компания предоставляет мониторинг российских СМИ по различным брендам десяткам зарубежных мониторинговых компаний, у которых с этими брендами заключен глобальный контракт. Самостоятельно мы таких клиентов получить не можем. Крупные бренды обычно выбирают на глобальном уровне одну компанию, которая находит подрядчиков вроде нас. Зарабатываем мы на этом существенно меньше, чем могли бы, если бы работали с брендами напрямую, но они предпочитают подход, наиболее удобный для них. С другой стороны, у нас есть заказы и на мониторинг зарубежных новостей о российских компаниях, которые работают в других странах. Частично мы выполняем его сами, частично через местных подрядчиков. Среди тех, кто делает такие заказы, бытует мнение, будто мониторинг зарубежных СМИ должен стоить дешево или, по крайней мере, не сильно дороже, чем обычный мониторинг. Мнение это ошибочно, так как в стоимость услуги закладывается еще и труд переводчиков, который, в отличие от работы мониторщиков, оплачивается исходя не из ставки, а из количества переведенных знаков. Один из наших клиентов как-то заявил, что мы могли бы переводить текст через Google Translate, а потом самостоятельно доводить его до приемлемого качества. Да, мы пробовали так делать для российской компании, работающей во Вьетнаме. В итоге эта компания жаловалась нам на полную потерю смысла в статьях, вошедших в клиппинг. Так что работать стоит только с профессиональными переводчиками. Хотя с ними компания, если в каком-то месяце оказалось намного больше статей, может уйти в минус. Но этот риск, как и сама работа переводчиков, тоже должен быть заложен в стоимость. Если оценивать регионы по уровню развития подрядчиков, то европейские и американские рынки достаточно развиты. Там большой выбор мониторинговых компаний. Азиатский же рынок пока находится на начальной стадии развития. В Китае, например, глобальных игроков нет. Есть только местное агентство, чьи услуги стоят непомерно дорого. Что касается баз, то для СМИ Европы, США и Азии подойдут Factiva и LexisNexis, а для стран СНГ достаточно будет Медиалогии и Интегрума. Резюме. Российская пиар-компания может получить контракт на мониторинг зарубежных СМИ в двух случаях. Если ее нанимают, первое, российская компания, выходящая на международный рынок, или второе, зарубежные коллеги, которые делают глобальный мониторинг. В первом случае можно заплатить подрядчикам, либо использовать электронные базы данных. Советы по оформлению клиппингов. Как я уже говорила в главе «Мониторинг глянца лучше проводить вручную», для клиентов, работающих с глянцевыми СМИ, приходится оформлять клиппинги особым образом. За 15 лет работы я вывела несколько видов клиппингов. Слушай список далее. По меньшей мере, один из них наверняка удовлетворит вашего клиента. Общее правило таково. Если клиппинг оформлен в стиле компании клиента и пиарщик сможет включить его в презентацию, предназначенную для начальства, то он, скорее всего, обратится к аналитику и в следующий раз. Вырезки из газет. До сих пор остается немало руководителей крупных компаний, которые застали клиппинги еще в виде вырезанных газетных и журнальных статей. Сейчас они получают аналог этих вырезок, распечатанные на бумаге отсканированные статьи с указанием названия издания и даты выхода публикации. И переходить на что-то более современное не готовы. Текст. Более молодой бизнес, не связанный с FMCG, предпочитает простыни одинаково оформленного текста. Строгая цветовая гамма, стрелочки, выделяющие самое важное. Times New Roman, 14 кегль. Для таких клиентов клиппинг составляют из перепечатанных единым шрифтом статей, а чтобы тексты хоть как-то можно было различить, в верхнем колонтитуле указывают не только название и выходные данные издания, но и его логотип. Глянец. FMCG бренды, которые сотрудничают с глянцевыми СМИ, интересуются не только тем, в каком издании и с какой тональностью они были упомянуты, но и тем, как все это выглядит. Вот почему они получают в клиппинге сканы страниц. Выходные данные изданий тут не обязательно убирать в колонтитул. Можно проявить креатив, оформление текста в цветах и стиле продукции компании почти обязательно. Резюме. Успех медиа-аналитика заключается не только в цифрах, данных и выводах, которые он может предоставить, но и в том, сможет ли его клиент вставить полученный материал в презентацию и предъявить ее на заседании членов совета директоров. Будьте готовы отказаться от клиппингов. Задумываться о дизайне клиппингов я стала далеко не сразу. Компания PR News работала уже не первый год, когда в мире разразился кризис, и я на несколько месяцев оказалась почти полностью выключена из работы. Сидя дома, от скуки я стала пересматривать наши старые клиппинги и пришла в ужас от их оформления. Я обратилась к дизайнеру, и мы стали переделывать их один за другим, разбавляя простыни текста цветными диаграммами, буллетами и фотографиями. Мы начали посылать клиентам клиппинги в новом оформлении. Часть из них заявили, что старый дизайн им нравился больше, и мы вернулись к прежнему оформлению. Оставшиеся клиенты сказали, что им все равно, и мы продолжили присылать им новые клиппинги. Зато, когда через пару лет представители первой группы захотели обновленного дизайна, нам было что им предложить. В некотором смысле мы предвосхитили тренд на рынке. Сейчас красиво оформленный клиппинг — норма. Однако, как мне кажется, нормой скоро станет полный отказ от клиппингов. Все больше клиентов перестают тратить на них деньги, потому что у них нет ни сил, ни времени на чтение подборки статей. Действительно, пусть лучше специалисты проводят анализ и делают короткие, понятные выводы и красивые слайды, которые можно вставить в презентацию. Разумеется, многие клиенты еще долго будут заказывать клиппинги, но рано или поздно на смену многостраничным файлам придут коротенькие выжимки объемом в одну страницу, включающие в себя информационную картину дня и диаграмму. Резюме. Искусство оформления клиппинга, столь необходимое сейчас для привлечения клиентов, довольно скоро уйдет в прошлое, как и само понятие клиппинг, а на смену объемным файлам придут короткие информационные выжимки. Are we blinded by science? Неужели мы ослеплены наукой? Меня долгое время смущало, что в работе не удается применить сложную социологию. Для решения всех задач было вполне достаточно знаний из школьной программы по математике, касающихся процентного соотношения. Тогда я взяла в команду людей, которые знали все про факторный и корреляционный анализ, про выборочную совокупность, но не имели опыта работы в пиар, и вместе с ними мы сделали социологическое исследование для клиента. Исследование это я отправила на отраслевую премию, но вместо награды получила от комиссии комментарий. Are we blinded by science? Коллеги, вероятно, имели в виду, наконец-то пиар-аналитики продвинулись дальше элементарной математики, и вроде результат выглядит неплохо, но будет ли он иметь практическое значение? С тех пор мы провели уже много таких исследований и научились понимать, где стоит применять университетские знания, а где достаточно подсчитать долю упоминаний бренда в общем количестве публикаций. Жесткие правила, когда статистика нужна для пиар-исследования, а когда нет, вывести невозможно. Но мы сумели выделить для себя следующие соответствия. Корреляционный анализ применяется, когда требуется найти связь между двумя переменными и оценить, насколько она сильна. Результат этого анализа, коэффициент корреляции, варьируется от минус 1 до 1. 0 означает, что связи нет. В качестве примера можно привести взаимосвязь между продажей незамерзайки и погодой. Так, когда незамерзайка быстро продается в зимнее время, в те дни, когда идет сильный дождь, коэффициент корреляции равен 1. Если дождь идет, но незамерзайка не продается, то коэффициент корреляции будет минус 1. А когда продажи незамерзайки то увеличиваются, то падают, но никакой видимой связи с погодой при этом не прослеживается, коэффициент корреляции равен 0. В главе «Сопоставляйте чужие мемы с ДНК вашей компании» я рассказывала об исследовании влияния скандальных постов в соцсетях компании Aviasales на трафик на ее сайте. Это типичная задача, где необходим корреляционный анализ. Данные, которые мы сравнивали, были хоть и похожи, число упоминаний в СМИ, количество посетителей на сайте, но все же разной природы. Эта разница была бы еще нагляднее, если бы мы сравнивали количество публикаций в соцсетях от лица компании с котировками ее акций. Еще одна задача для корреляционного анализа. Факторный анализ позволяет отследить, как сразу несколько факторов влияют на одну переменную. Например, погода, уровень загруженности дорог и стоимость бензина на продажу незамерзайки. Задача аналитика не только измерить эту связь, но и выделить более и менее значимые факторы. Факторный анализ часто применяется при исследовании массовой аудитории. К примеру, мы проводили опрос клиентов страховой компании и, помимо прочего, спрашивали у людей, что влияет на их выбор страховщика. Когда мы стали сводить их ответы, факторный анализ помог проанализировать, на что компании стоит обратить внимание в своей коммуникационной кампании. Резюме. Люди часто полагают, что аналитики — интроверты и молча работают, сидя каждый в своем углу. Однако прежде чем рассесться по углам, мы проводим мозговые штурмы и на них определяем, нужна ли для решения задачи статистика или достаточно школьной математики. Are we blinded by data science? Неужели мы ослеплены наукой о данных? Вопрос «Are we blinded by science?» был задан мне несколько лет назад и касался необходимости сложной социологии в пиаре. Теперь он занимает и меня саму, когда я думаю о дата-аналитике. Пару лет назад мы делали продукт по анализу телеграм-каналов. Идея состояла в том, чтобы автоматически делить весь поток идущих в них сообщений на 10-15 тем. Политика, экономика, здравоохранение и так далее. В дата-аналитике это называют кластеризацией. Выделяют смысловые группы-кластеры, для них подбирают ключевые слова, и когда попадается текст с одним из таких слов, программа отправляет его в соответствующую рубрику. Нанятый дата-аналитик создал модель, которая могла бы выполнять подобную задачу. Но затем мы столкнулись с проблемой. Этот специалист мог построить модель на массиве информации, но не был готов интерпретировать данную информацию. Чтобы использовать его модель, нужен был еще один аналитик, который бы устранял ошибки и делал выводы. Тогда мы стали искать аналогичные готовые решения на рынке и довольно быстро нашли. Оказалось, что нет необходимости каждый раз нанимать дата-аналитика для построения новой модели. Нашему медиа-аналитику достаточно было просто поработать с программой, несколько раз проанализировав ее ошибки, настроить ее и получить автоматизированный анализ очень большого массива информации. Вместо двух людей с задачей может справиться один. Из этой истории я сделала два вывода. Во-первых, когда понимаешь, что тебе нужна какая-то сложная технология, надо в первую очередь искать готовое решение, а не пытаться его изобрести. Во-вторых, можно нанять дата-аналитика, но можно и самим переквалифицироваться в дата-аналитиков. Вопрос в том, удастся ли это повышение квалификации продать клиентам. Резюме. Data Science, безусловно, способна помочь аналитику, работающему с очень большим объемом информации, например, с выгрузкой постов из соцсетей. Но не стоит переоценивать машину. На выходе все равно должен быть человек, который сумеет интерпретировать то, что она сделала. Квалифицированных кадров мало. Пользуйтесь моментом. В студенчестве мне повезло на факультете социологии МГУ пройти полугодовой курс, организованный TNS Gallup. В компьютерном классе мы осваивали софт компании и учились медиапланированию. В итоге, придя с дипломом на работу, я уже владела хоть какими-то, пусть смежными навыками, и это в то время, когда найти готового специалиста по медиа-анализу студента последних курсов в России было просто невозможно. Трудно это и сейчас. Коллег приходится обучать с нуля. Нет понимания методики медиа-анализа также среди пиарщиков, которые такими услугами пользуются. Поэтому приведу ниже рекомендации для тех, кто так или иначе связан с медиа-аналитикой и хотел бы расширить знания в данной области. Онлайн-курсы по анализу медиа проводят российские электронные базы СМИ. С одной стороны, они учат работать только со своим софтом, но с другой, знание всех кнопок в медиалогии уже неплохое подспорье для начинающего аналитика или пиарщика. Тем, кто свободно владеет английским языком, я бы порекомендовала онлайн-курс AMIC College, созданный отраслевой ассоциацией AMIC. Это 10-недельная программа обучения, учитывающая общеотраслевые принципы. За ней следуют еще 5 недель самостоятельной работы. Подойдет курс тем, кто уже в течение некоторого времени интересуется темой и, кроме того, готов заплатить 900 фунтов. Молодым коллегам, которые хотят получить высшее образование с прицелом на аналитику медиа, можно порекомендовать специализацию «Исследование в коммуникациях». В рамках программы бакалавриата «Реклама и связи с общественностью» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Пока в нашей сфере есть или программисты, или аналитики. Тот же, кто владеет обеими компетенциями, станет желанным сотрудником в любой компании. Резюме. Рынок медиа-аналитики в России небольшой, и сотни новых квалифицированных специалистов ему не нужны. Достаточно нескольких десятков, и они-то в настоящий момент ценятся на вес золота. Поэтому, имея квалификацию хотя бы выше начальной, вы можете быстро сделать карьеру.